Братья и сестры, мы продолжаем читать книгу Бытия. В последний раз мы начали говорить о Каине. Каин – это не просто один из персонажей священной истории. Каин – это основатель богопротивного общества, которое постоянно враждует на церковь до сего дня. То есть мы можем быть уверены с вами, что Каин, он рядом с нами. И то, что я буду сегодня говорить из Священного Писания, это практическая задача церковной жизни. Лучше вот так воспринимать тот материал, который вы сейчас услышите. О чем мы говорили в прошлый раз? Как созревало преступление Каина? Это преступление особого рода, это преступление как таковое. В Библии один раз преступление описано в полноте, от самого начала и во всех его последствиях, когда преступник не принимает возможности исправления. При полном описании преступления его первым этапом является жертвоприношение, то есть уяснение своего отношения к Богу. При полном описании преступления его нельзя описывать или объяснять, или понимать через мотив. Ну, например, почему человек украл? Потому что денег захотел. Почему он лжесвидетельствовал? Почему он убил? Потому что позавидовал. Случай Каина совершенно иной. Преступление, если оно прослежено от начала и в полноте, оно носит религиозный характер. Нужно понимать, что Каин – это духовный человек. И его преступление, созревание преступного замысла началось с жертвоприношения. Бог жертву Каина не принял. И стало печально Каину. То есть Каин сочинил себе мировую скорбь. Он опечалился не той печалью, которой заповедовал Господь терпеть. Далее, Каин испал лицом. Что это значит? Это значит, что Каин размышлял о божественном, почему Бог не принял его жертву, а помыслы его были о земном. Когда помыслы человека целиком о земном, его сторожит лукавый дух. Это мы знаем из проклятия, которое Господь высказал змею. Змей блюдет, сторожит нашу пету, выслеживает тот момент, когда мы всей стопой, начиная от пятки, опираемся на землю. Вот когда все помыслы наши о земном, в этот момент мы уязвимы от лукавого духа. То есть Каин находится в очень опасном состоянии. И так мы и не ответили на вопрос, который Каина тревожил. Почему Бог не принял жертву Каина? На этот вопрос сам Господь и ответит. Господь будет говорить с Каином. Он останавливает Каина, он хочет его остановить, потому что Каин далеко зашел. Он достиг, как бы это сказать, точки возврата. То есть еще можно возвратиться, отступить от своего помысла преступного, но еще один шаг, и пути назад не будет. Когда жертвоприношение совершалось, когда Каин приносил жертвы, Авель приносил дары, Господь смотрел не на дары и не на жертвы. Он смотрел на Авеля и на дары его, на Каина и на жертвы его. То есть, если Господь не принял жертву, это не значит, что он отверг человека, жертвователя. Итак, Господь говорит с Каином. И вот кратко смысл того, что сказал Каину Господь. Первое. Я только смысл пересказываю, чтобы был понятен общий план того, что сказал Бог. Первое. Я вижу тебя, осознай, что с тобой происходит. Второе. Я называю, почему не принята твоя жертва. Третье. Я говорю тебе, что делать сейчас. Последнее, четвертое. В тебе действует дьявол. Но не ты нуждаешься в нем, а он нуждается в тебе, поэтому одолевай. В истории Каина эти слова Господа – центральное событие. И именно здесь древнееврейский текст, масорецкий текст, вновь расходится с греческой Библией. И не в отдельных терминах, а в целых высказываниях. Значит, я буду сначала читать в переводе с греческого языка и по ходу дела комментировать расхождение греческого и еврейского текстов. Итак, братья и сестры, 4 глава, стих 6. Имеет смысл открыть Священное Писание, хотя бы синодальный перевод, чтобы примерно следить за тем, что будет прочитано. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты стал так опечален? И почему? И спал лицом». То есть печаль Каина опасна и чрезмерна. Господь дал печали жене своей, мужу своей, но не так велел печалиться Бог, и не о том. То есть в душе Каина произошла опасная подмена чувств. Печали были даны Богом ради терпения, а Каин задумался о божественном и впал в печаль нестерпимую. Печали были даны Господом ради спасения, а Каин задумался о божественном и впал в печаль погибельную. Вот что говорит Господь. Я вижу твою печаль, и что твои помыслы к земле. А почему это? Почему ты так печален? Почему ты не о том печален? Откуда, от кого твоя печаль? То есть Каин должен осознать, что в нем уже действует лукавый дух, который и сторожит его на погибель. Это первое. Далее. Стих 7, 4 главы. Он отличается, резко отличается в греческом тексте. Он резко отличается от текста еврейского. Читаю в переводе с греческого. «Если ты правильно принес, имеется в виду жертву, но правильно не разделил, имеется в виду жертву, разве ты не согрешил? Если ты правильно принес, но правильно не разделил, разве ты не согрешил? Вот почему Господь не принял жертву Каина». Если ты жертву принес правильно, принес лучшее, отборное, в нужный срок, прочее, но правильно не разделил, то это грех. Такая жертва Богом не принимается. Разделил означает, Богу дал часть, себе взял часть. Вот этого ты правильно не сделал, говорит Господь. Ты неправильно разделил. Вот почему я не принял твою жертву, почему она мне не угодна, говорит Господь. Жертвоприношение – это способ богообщения после греха. Каин выпал из богообщения. Через жертвоприношение человек состоит в завете с Богом. Завета как такового еще нет. Он грядет. Но в этом эпизоде о жертвоприношении Каина и Авеля завет предчувствуется. Жертва завета – это такая жертва, которая приносится целиком. И она указывает на Христа, потому что Он всего себя принес в жертву. В Ветхом Завете на жертву Нового Завета указывал особый род жертвоприношений, которые называются всеприношения. Неправильный перевод – всесожжения. Может быть, Каин разделил то, что не нужно было делить. «Ты правильно не разделил» может означать, ты не принес жертву заветную, твоя жертва не в завете, она не простирается к завету. Вспомним, что жертвоприношение Авеля и Каина происходило в конце дней. То есть какой-то был особый срок, может быть, для особых приношений. И Авель, может быть, принес все приношения, а Каин – обычную регулярную жертву, которая разделяется на то, что Богу, и то, что мне. Итак, сыны Адама, Каин и Авель, разошлись по вере, в своем понимании заветной жертвы. Апостол Павел это так толкует. Жертва Авеля, говорит апостол, была большая, более полная, плеёна по вере. Цитирую послание к евреям. «Верою большую, более полную, плеёна». Жертву Авель, нежели Каин, принес Богу. В каком смысле большую? Ответ в Евангелии. Тело больше одежды, больше, плейон. Тело больше одежды, душа больше пищи, соответственно. И жертва Авеля больше жертвы Каина. То есть она отличается от жертвы Каина, как тело отличается от одежды, как душа отличается от пищи. То есть жертва Авеля была другого духа. Как и сказано в греческом тексте, это был дар, то, что приносил Авель, а то, что приносил Каин, была жертва. Сыны Адама, Авель и Каин, разошлись в понимании заветной жертвы. Авель принес жертву большую, более полную, другого духа, чем Каин. Каин нечто оставил себе, грубо говоря. Как разделил Каин? «Мне, что мое, а Богу Богово. То, что мне, то не Божье. Я готов Богу отдать лучшее. Но пусть мое будет мое. Как сейчас говорят, по праву я хочу нечто иметь свое. Пусть нечто у меня будет такое, куда я Бога не пускаю». Вот это, кстати, черта религиозности, которая и у христиан наблюдается. То есть я исполнил все предписания, я исповедовался, причастился, говел и все сделал как положено. Вот. А теперь все. Теперь моя личная жизнь. Бывает с нами такое? Бывает. Вот в той части души, куда Каин Бога не пускал, и развелась вот эта каинская печаль, что не по Богу. Поэтому Господь и спрашивал его: почему ты так печален, что и лицо опустил к земле? Итак, сам Бог изъясняет Каину его грех. Правильно принес, правильно не разделил. И в жизни Каина, и в нашей жизни это момент практический. И вот он из масорецкого, древнееврейского текста исчез. Мы находим там только ободрение морального порядка. Если вы откроете перевод Священного Писания на русский язык, он сделан с древнееврейского языка, то там просто ободрение. Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Вот и все. А разделил там, не разделил? Вот в чем самая суть каинского греха, почему Господь жертву его не принял? Все это отсутствует. Этого в древнееврейском тексте нет. Следующий момент, который содержится в речи Господа Каину. Господь говорит Каину, что ему делать вот в том сложном положении, в котором он оказался. Опять-таки читаю 7 стих 4 главы в переводе с древнегреческого языка сначала. «Если ты правильно принес, но правильно не разделил, разве ты не согрешил? Умолкни, умолчи». Вот что нужно сделать Каину. Умолкни – это усилие, которое спасет тебя. Вся аскетика учения о молитве содержится в одном слове, которое Господь сказал Каину в решительный момент жизни – умолчи. Может с праведным человеком быть такое, что он имеет бурю помышлений? Может, мы это знаем из Акафиста. Богородица, это случилось с Иосифом, в переводе на русский язык. «Бурю внутри, имея помышлений двоящихся, праведный смутился», как с Иосифом это произошло. Вот эта буря помыслов пригнула лицо Каина к земле. И Каину говорит Господь: «Умолчи, змей, враг рода человеческого, действует через помыслы, а в молчании помыслов человек безопасен от лукавого». Это важнейший момент, который давал Каину практическую помощь. Как ему избегнуть преступления? И этот момент опять исчез из древнееврейского текста. Его просто там нет, без следа, без замены. И последний момент, последнее, что сказал Господь Каину: «К тебе обращение его», кого его? Дьявола. «К тебе обращение его, и ты начальствуй над ним». Это очень важное знание. Человек не нуждается в дьяволе, а дьявол нуждается в человеке. Вот эта нужда называется по-древнееврейски «тешука». Это такое вот особое мистическое влечение. Очень трудно было перевести это слово на греческий язык, и тонко перевели его 70 еврейских мудрецов. Они перевели «обращение». То же самое было сказано о жене, что ее обращение к мужу поэтому он будет господствовать над ней. О дьяволе Каину сказано, что обращение дьявола к человеку, и человек будет начальствовать над ним. И в том и в другом случае речь идет о подначальности одного индивида другому индивиду. Жены мужу, а дьявола человеку. Это кажется странным. Как человек в падшем состоянии может начальствовать над сатаной? Только в одном значении. Он может ему не уступать. Человек может сатану посрамить. Победить не может, а посрамить может. Этой теме посвящена целая книга Ветхого Завета, одна из самых загадочных. Это книга Иова. Меня спросили мои ученики, когда я им излагал этот материал. Но ведь говорится, что дьявол – князь мира сего. Мира сего, но не человека. Человек не подначален сатане. Вот какое знание мы с вами извлекаем, внимательно читая Ветхий Завет. Отчетливо сказано – начальствуй над ним. Это благословение Каину. Это реальное укрепление в борьбе. Не закончил читать этот последний стих, а вот окончание его мы с вами услышим в следующей передаче. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.